На это требовалось время. Нап и Пенкроф отправились на разведку. Дойдя до бухты, они удостоверились, что запас бельевого полотна ничуть не пострадал в пещере, где они его припрятали. Поэтому было решено не прерывать работ и поскорее превратить в остров плато Кругозора. Вот когда, заметил Пенкроф, мы наилучшим образом устроим и птичник, не придется больше опасаться, что туда наведается лиса или пролезут всякие другие зловредные твари. А кроме того, добавил Наб, можно будет вспахать землю, пересадить дикие растения и подготовить для посева наше второе хлебное поле, воскликнул моряк с торжествующим видом. Дело в том, что первое поле, в которое было брошено одно единственное зерно, дало благодаря заботам Пенкрофа чудесные всходы. Он взрастил 10 колосьев, обещанные инженером. И так как каждый колос принес 8-10 зерен, колония получила 800 зерен, и притом за полгода, что предвещало 2 урожая в год. Из 800 зерен 50 надо было спрятать про запас из предосторожности, а остальные посеять на новом поле, и не менее тщательно, чем первое и единственное зерно. Поле вспахали, затем обнесли прочным забором из высоких остроконечных кольев, так что зверям перебраться через него было бы очень трудно. Птиц должны были отпугивать трещотки и страшные чучела, фантастические творения Пенкрофа. 750 зерен поселенцы посадили, аккуратно проведя для них бороздки. Остальное должна была завершить природа. 21 ноября Сайрес Смит стал чертить план рва, которым решили защитить плато с запада от южной оконечности озера Гранта до излучины реки Благодарения. Слой плодородной почвы в 2-3 фута толщиной прикрывал в этом месте гранитный массив. Снова пришлось готовить нитроглицерин, и он произвел обычное действие. Не прошло и 2 недель, как в твердом грунте плато удалось проделать ров шириной в 12 футов и глубиной в 6. Таким же способом была сделана еще одна пробоина в скалистом берегу озера, и вода устремилась по новому руслу, образовав речушку, которую окрестили глицериновым ручьем. Он впадал в реку Благодарения. Как и предсказывал инженер, уровень воды в озере понизился, но почти неприметно. Наконец, чтобы превратить плато в неприступную твердыню, русло ручья, впадавшего в море, порядком расширили, а его песчаные берега укрепили изгородью из двойного ряда кольев. В первой половине декабря поселенцы закончили все эти работы. Плато Кругозора, напоминавшее по форме неправильный пятиугольник, с периметром приблизительно равным 4 милям, было защищено от любого вторжения благодаря водяному кольцу. Декабрь стоял знойный, однако колонистам не хотелось даже на время отказаться от осуществления своих планов. А так как устройство птичьего двора становилось делом неотложным, то они приступили к новым работам. Нечего и говорить, что они предоставили полную свободу дядюшке Юпу, как только оградили плато от внешнего мира. Орангутанг не расставался со своими хозяевами и не обнаруживал ни малейшего желания убежать. Он был замечательно силен, ловок и отличался кротким нравом. Поселенцы, взбираясь по лестнице в гранитный дворец, и не пытались состязаться с ним в быстроте. Ему же поручали кое-какую работу. Он приносил вязанки дров и таскал камни, оставшиеся после работ на берегу глицеринового ручья. «Хоть он еще не каменщик, но уже превосходная обезьяна», — шутил Герберт, намекая на то, что каменщики называют своих подмастерьев обезьянами. И никогда еще это прозвище не было так уместно. Птичий двор раскинулся на 200 квадратных ярдах на юго-восточном берегу озера. Его окружили частоколом, Внутри ограды построили помещение для будущих пернатых жильцов, сараи, разделенные перегородками, на клетушки.